она или нет. Но только когда совсем очнулась, почувствовала, что отдохнула, и не было больше ни смятения, ни страха. Она спасется. Так или иначе, она еще может спастись. Нет. Она медленно поднялась с земли. Что-то стало на свое место. Но уже по-другому. Нет, спастись не в ее власти. Одна истина открылась ей тогда, в Страстную пятницу. Другая — теперь. Все, что она думала, делала, все, что она чувствовала со дня смерти Бена, не имело значения, ибо чувства обманчивы. Она прошла в дом, здесь было прохладно. И вот они, две стороны одного познания. Бену уготована была смерть, а спасти себя не в ее власти. И вся оставшаяся ей жизнь — все тот же темный туннель, откуда по-прежнему нет исхода. Она снова заплакала от усталости, от неистребимого желания вернуть себе Бена, закончить этот страшный путь, прежде чем она его начнет. Она спросила себя, как мне вынести все это? Где взять силы жить? И жить, и жить дальше. Тишина нависала над ней, как туча. Пасха прошла. Весенние цветы увяли, их смели с могилы, сожгли. Апрель прошелся по земле внезапным снегопадом, а в мае снова пошли дожди, и для Рут не было больше озарений. Она просто продолжала жить, не думая, не смея ничего себе пожелать. А потом, в начале июня, когда ей стало казаться, что она вот так всю свою жизнь и жила одна, хотя по-прежнему не могла примириться с тем, что Бен мертв, наступили жаркие, знойные дни. Часть третья. Рут так и не выбралась проведать Поттера, как она надумала на следующий день. И потом еще целую неделю собиралась с духом, а тем временем лето незаметно скользнуло в осень, как рука в знакомую перчатку. Она впервые заметила это, когда, выйдя утром из задних дверей, чтобы покормить кур, ощутила дыхание осени в легком тумане, который, сгустившись, лег тяжелыми каплями росы на траву. Впрочем, через несколько минут солнце высушило все, пронизав своими лучами. Она вынесла табуретку, села и принялась латать рукав рубашки и услышала, как падают на землю первые яблоки, хотя в воздухе не было ни малейшего дуновения. Поглядев в сторону курятника, она заметила легкий желтоватый мазок. Он был словно проведен кистью по блестящим зеленым верхушкам деревьев. Вчера, проходя мимо Райдуловской фермы, она видела, как снимают последний урожай. Жнивье выглядело уродливым, похожим на только что обритую голову. В зелени живой изгороди запутались клочки соломы, стрижи и ласточки собирались в стаи и чертили в небе круги и зигзаги. «Осень», — подумала Рут, отрезая кусок белого полотна. Она не хотела наступления осени, потому что это означало еще одну перемену, еще одну встречу с новой порой года, которую надо прожить без Бена. Прошлой осенью она нахмурилась, резко вывернула рубашку наизнанку и склонилась над ней, не желая позволить себе снова и снова предаваться воспоминаниям, снова и снова прокручивать их, как белка свое колесо. А сколько было зелени и желтизны! И вот они уже тронуты распадом, и свежие сочные краски весны стали суше. Было так много солнца, а по вечерам налетали тучи комаров и в бешеном танце велись вокруг ее головы и под ветвями старых яблонь. Не хотела она прихода осени, а за ней зимы, смены времен года. И все же будет и в этом своя красота. Папоротники начнут понемногу ссыхаться, съеживаться, свертываться внутрь, а все желтое загорится оранжевым огнем и, сгорая, сгустится до темно-коричневого, а листва берез будет мало-помалу меняться и медленно, очень медленно сохнуть и окрашиваться в табачный цвет.